Глава 34. «Он убил людей, которых забрали отсюда раньше», — сказал Катон, когда воины снова посадили его на цепь и покинули загон. Фигул кивнул. «Я так и думал. А куда они возили тебя, командир?» «В одну усадьбу. Ту самую, где побывал Мител. Кротак хотел, чтобы я увидел тела». «Зачем?» — Катон пожал плечами. «Он считает, что в этом убийстве повинна третья когорта. И я не посмел открыть ему правду. Чему я, в общем, очень рад». Катон слегка улыбнулся. «Радоваться нечему. Я надеялся, что смогу убедить его изменить свое мнение. Но теперь, думаю, никакой надежды на примирение не осталось. Он будет сражаться до конца, скольких бы жизней и римлян, и его соплеменников это не стоило». «А ты правда думал, что он может пойти на мировую?» «Я надеялся на это». Фигул печально покачал головой. «Ты ведь не очень хорошо знаешь кельтов, командир, верно? Война у них в крови», — он улыбнулся. «Наверное, и в моей крови тоже. Мой дед был воином племени Эдуи, которое в последний раз восстало против Рима незадолго до моего рождения. И хотя племя потерпело поражение, он не сложил оружие. Вместе с другими воинами, уцелевшими в последней битве, они ушли в леса и продолжали борьбу до тех пор, пока не стали слишком стары для того, чтобы держать меч. А после... многие просто умерли с голоду. Помню, как нашли их тела. Я тогда был мальчишкой, и мы охотились в лесу. В один прекрасный день дед приполз в селение, больной, изможденный. Моя матушка еле его узнала. Я тогда впервые его увидел. Как бы то ни было, он умер, но знаешь, что за слова последними сорвались с его губ? Последними в его жизни. Проклятия, адресованные Риму и его легионерам. Каратак слеплен с того же теста. Он не сдастся, командир. Однажды вечером он выглядел так, будто был близок к этому. Не обманывайся, командир. Это была лишь легкая тень сомнения, ничего более. А теперь он будет драться, пока не умрет. Несколько мгновений Катон молча смотрел на Оптиана, потом пожал плечами и отвел глаза. «Может быть, но ты-то служишь под сенью орлов. Возможно, к этому можно было бы склонить и его». Фигул тихонько рассмеялся. «Еще мой отец понял, что Рим победить нельзя, поэтому сам служил во вспомогательной когорте, а меня вообще постарался вырастить римлянином, насколько это возможно. Может быть, даже большим римлянином, чем настоящие римляне. Сомневаюсь, чтобы матушкина родня вообще меня признала, не говоря уже о том, чтобы считать своим. Я поступил на службу к римлянам и сражаюсь за Рим, но как кельт по рождению, понимаю кельтскую душу. Потому и говорю, что Каратак никогда не покорится Риму. Никогда. Попомни мои слова». «Стыдно так себя вести. Должен ведь он понимать, что разбит. Нужно уметь смотреть в лицо правде». «Неужели?» Фигул повернулся и посмотрел на Центуриона. «Тогда как насчет тебя, командир? Похоже, у нас нет никакой надежды отсюда выбраться. Ну и как? Готов ты с этим смириться и безропотно принять смерть?» «Это не одно и то же». «Да ну?» — Катон кивнул. «На нем лежит ответственность. Каратак держит в своих руках судьбы многих людей. Я же просто сражаюсь за себя. Стремлюсь выжить изо всех сил». Фигл помедлил, глядя на него, а потом сказал. «Разница не так уж велика, как тебе хотелось бы считать, командир. У него есть люди, о которых он обязан думать. И у тебя тоже». Оптион кивнул на остальных пленников, содержавшихся в загоне. Катон обвел взглядом легионеров, сидевших на корточках у плетеной ограды и в основном тупо смотревших в землю у себя под ногами. Никто не разговаривал, и Катон понял, что они смирились с неизбежностью скорой смерти, и он ничего не мог с этим поделать. У Каратака дела обстояли иначе, у него была возможность все изменить. Потому-то он и обязан был склонить своих людей к миру, пока они еще продолжают признавать его волю, пока они готовы следовать за ним. «С этими бедолагами дело другое», — подумалось Катону. Они уже не были ограничены рамками обычной воинской дисциплины, предписывающей выполнять его команды. А хоть какое-то чувство цели, несмотря на кажущуюся безысходность обстоятельств, похоже, осталось только у одного Мителла. Он сидел, склонившись над цепью в том месте, где она крепилась к ножным узам, и ковырял что-то камешком. Катон плохо представлял себе, что собирается делать этот малый, даже если ему удастся освободиться. Загон по-прежнему охраняли трое караульных, и он находился посреди вражеского лагеря и тысяч кельтских воинов. Катон покачал головой и, повернувшись к Фигалу, тихо сказал. «Мы разделим судьбу остальных в ближайшем будущем, как только Каратак разделается с третьей когортой». «Они где-то рядом?» «Да. Я видел Макрона во главе патруля. Каратак сказал, что они стали лагерем у самого болота. И, похоже, Максимий набросился на местных жителей даже с большим, чем обычно, остервенением. Каратак, ясное дело, не будет сидеть сложа руки и позволять ему зверствовать. Кроме того, у меня такое чувство, что его воинам позарез нужна победа». Некоторое время Фигул молчал. «Как я понимаю, — сказал он наконец, — на каждого из наших ребят придется по 5, а то и по 6 варваров». «Похоже так», — согласился Катон. «Если их застигнут врасплох, с ними покончат очень быстро». «Да, и не похоже, командир, чтобы мы могли как-то этому помешать». Катон был вымотан, и безысходность ситуации давила на него тяжким грузом. Даже этот разговор давался Центуриону с трудом. Оглядываясь по сторонам, он и в остальных видел те же подавленность и отчаяние. Они тоже понимали, что конец близок, и воспринимали неизбежность смерти с таким же тихим отчаянием, что и он сам. С наступлением темноты на открытых площадках между хижинами во вражеском лагере запылали костры, и скоро сквозь ограду загона стал просачиваться запах жареной свинины, добавляя мучений запертым пленникам. «Ох, и убил бы я свинью!» — проворчал Мител, и несколько человек разразились ироническим смехом. «Ты уже раз убил», — хмуро указал Катон. «Именно по этой причине мы здесь и торчим. Из-за тебя и твоего проклятого ненасытного желудка». В этот вечер с течением времени лагерь все более и более охватывал праздничный дух. Воины пировали, и через некоторое время, судя по доносившимся снаружи звукам, изрядно перепились. Повсюду звучали похабные песни, прерываемые выкриками и взрывами пьяного смеха. Пленники в загоне угрюмо слушали пьяный гомон, а Катон гадал. Может, их приберегли, чтобы устроить попозже для воинов кровавую потеху? Он вспомнил о несчастных пленниках, когда-то затравленных охотничьими псами на перу у царя Трибатанов Верики, и волоски на шее поднялись дыбом из-за леденящего ужаса. Но намного ли предпочтительнее быть сожженным заживо, вплетенной из прутьев клетки? А именно такая судьба, как слышал Катон, постигла многих, кто угодил в руки врага. Конечно, римлянам не приходится ждать пощады от воинов, понесших страшные потери в боях с легионами. «Римские ублюдки!» — донесся из-за изгороди раздраженный голос, — говорили по-кельтски. «Все люди веселятся, а мы что же, должны из-за них тут всю ночь торчать?» «Вот именно!» — поддержал воина товарищ. «И почему именно мы?» «Почему мы?» — передразнил говорившего другой голос, принадлежавший, как понял Катон, человеку постарше. «Да потому что вы сопливые мальчишки!» А меня к вам приставили проследить, чтобы глупостей не натворили. А ведь если по справедливости, то мне следовало бы быть там с ребятами, с полной чашей в руках». В его голосе звучало неподдельное негодование. А Катон вдруг ощутил легкое головокружение к тому времени, когда старший стражник умолк, у Центуриона уже созрел план. Он набрал воздуха и закричал по-кельтски. «Эй, караульный! Караульный!» «Заткнись, римлянин!» — рявкнул старший стражник. «Что у вас за гулянка?» «Гулянка?» — послышался тихий смешок. «Это не гулянка, а празднество в честь тех римских голов, которые собираются отсечь завтра наши воины». «А, понятно. Поэтому и празднуют одни воины. Ни женщины, ни дети, и не вы». «Сказано тебе, римлянин, заткни пасть!» — проревел старший караульный. «Пока я не зашел и не заткнул ее тебе навсегда». Последовало молчание, но вскоре один из караульных помладше опять принялся сетовать. «Ну почему мы даже выпить не можем?» «А ты что, выпить хочешь?» — отозвался воин постарше. «В самом деле?» «Ага». «А ты пить-то умеешь?» «Конечно!» — возмутился юнец. «И я тоже», — подхватил его товарищ. «Ладно». Воин постарше понизил голос и заговорщицким тоном продолжил. «Тогда стойте здесь, а я пойду и что-нибудь для нас раздобуду». «А что с пленниками?» «С этими? А что с ними? Они смирные». «Просто присматривайте за ними, пока я не вернусь». «А долго тебя ждать?» «Ну, это уж как получится», — хохотнул воин, повернулся и зашагал прочь, туда, где шумел пир. В это время в загоне Катон с бешено бьющимся сердцем повернулся и связанными руками нащупал в плетеной стене на уровне своей головы небольшое отверстие. Запустив туда пальцы и надавливая то в одну, то в другую сторону, он расширил дыру настолько, что стало видно, что происходит снаружи. Старший воин как раз свернул за ближнюю хижину и пропал из виду. Покатые соломенные крыши окружающих хижин выделялись на фоне уличных костров, то здесь, то там в ночи рассыпались фонтаны искр. Вытянув шею, Катон приник к отверстию и увидел двоих пареньков, оставшихся в карауле. Вооруженные боевыми копьями, они стояли рядом с оградой, на их лицах играли тени и блики костров. Юнцы-то юнцы, но, судя по виду, вполне способны убить человека, если потребуется. Катон повернулся и схватил Оптиана за руку. Фигул не спал, но был погружен в раздумья и от неожиданности вздрогнул. «А, что? В чем дело?» «Тссс!» — шикнул на него Катон, усиливая хватку. «Не шуми. Один из караульных ушел». «И что?» «Да то, что у нас есть шанс, сейчас или никогда». «А что ты собираешься делать с этим?» Фигул поднял руки и кивнул на кожаные ремни, стягивающие запястья. Оставив вопрос без ответа, Катон задрал подол туники и принялся шарить в набедренной повязке. Фигул пожал плечами, глядя на него. «Ну, я думаю, для последнего раза время всегда подходящее». «Тихо!» Катон повозился еще чуть-чуть, а потом, вытащив руку, раскрыл ладонь. На ней лежал маленький кусочек кремня с острой гранью. «Руки давай!» Фигул протянул связанные запястья, и Катон принялся резать ремни кремнем. «Где ты его взял, командир?» «В усадьбе. Подумал, может, на что сгодится. Не дергайся, сиди смирно». «И ты всю дорогу прятал это... там?» Фигул ухмыльнулся. «Должно быть не слишком удобно». «Ты представить себе не можешь. А сейчас молчи и не шевели руками». Катон сосредоточился на ремнях, стягивавших руки Оптиана. Его пальцы крепко сжимали тупой конец кремня, а острая грань резала перекрученные полоски кожи. Он спешил, понимая, что старший стражник может вернуться в любой момент, как бы ни соблазняли его яство и выпивка. Разрезав первый ремешок, Катон сосредоточился на двух остальных. Скоро и второй был готов. Фигул вскрикнул, когда острый кремень соскользнул и порезал ему кожу. «Что это там?» — спросил один из караульных. «Ты о чем?» «Звук такой, будто кто-то из них поранился». Его спутник издал ехидный смешок. «Ну, если они сейчас это хнычут. Я просто жду не дождусь, что будет, когда за них возьмутся друиды. Это присядь, отдохни. Завтра тебе силы понадобятся». «Это точно». Катон перевел дух и продолжил работу, но теперь уже осторожнее, стараясь не поранить товарища, пока разрезал последний ремешок. Фигул напряг мышцы, растягивая ремень, что облегчило Катону работу. Спустя мгновение запястья Оптиана были свободны. «Теперь освобождай меня», — шепнул Катон, передавая ему кремень. «Быстро». Фигул резал ремни кремнем, как одержимый. И очень скоро руки и ноги Катона были свободны. Растирая затекшие запястья, Катон кивком указал на остальных, и Оптиан, крадучись, перебрался к ближнему из пленников и продолжил работу. Восстановив нормальное кровоснабжение и убедившись, что руки и ноги его не подведут, Катон повернулся и снова выглянул в глазок, проделанный в плетеной стене. Двое караульных сидели на корточках у входа в загон, тоскливо поглядывая туда, откуда доносились звуки пиршества. Когда последний из пленников был свободен, Катон жестом подозвал их к себе. Теперь их оставалось лишь дюжина, причем один жестоко страдал желудком и так ослаб от поноса, что едва мог стоять. «Солдаты, времени вдаваться в подробности нет», — заговорил Катон настоятельным шепотом. «Нам нужно избавиться от двоих караульных. Как только ворота откроются, мы набросимся на них, а после этого выберемся из деревни». «А потом куда?» — встрял Мител. «Тут же вокруг вода, а выход один по насыпи. И он под охраной». «Вон там», — Катон указал на юг. «Есть несколько лодок. Я их заприметил еще, когда нас сюда вели. Вот на них мы и уплывем». «А что потом, командир?» Катон взглянул ему прямо в глаза. «Мы должны предостеречь когорту и передать сообщение Веспасиану». Катон опасался, что Метал, как обычно, станет возражать, однако легионер кивнул в знак согласия. «Ну, двигаем. Как ворота откроются, не мешкать». Катон повернулся и, перешагивая через лужи нечистот и горки фекалий, направился к воротам, которые снаружи запирались на деревянный брус, задвинутый в петли в верхней части створ. Остальные, припав на корточки, затаились и сидели в напряженном молчании. Катон медленно выпрямился во весь рост, взглянул на темные спины караульных, видневшиеся над верхним краем ворот, и потянулся вниз, к засову. Не отрывая взгляда от часовых, Катон пошарил пальцами по шероховатой деревянной поверхности, глубоко вздохнул и приподнялся на цыпочки. Но как он ни старался, дотянуться до запорного бруса не получалось. В конце концов он с тяжелым вздохом оставил свои попытки. «Проклятье!» — буркнул Катон, отступив от ворот. «Не достать!» «Попробуй снова!» — потребовал Фигул. «Встань мне на спину!» Оптиан встал на четвереньки, легонько прислонившись к воротам с внутренней стороны. Катон поставил ногу ему на спину и, взявшись за верхний край ворот, подтянулся вверх. Фигул, в чью спину впились шляпки железных гвоздей, которыми были подбиты сапоги Центуриона, надсадно захрипел. Сейчас у Катона был хороший обзор, и он без труда дотянулся до деревяшки, но вот вытащить ее оказалось не так-то просто, она сидела очень туго. Катон стиснул зубы, напрягся изо всех сил, и у него стало получаться. Мало-помалу запор начал подаваться. Правда, при этом дерево слегка заскрипело. Рука Катона застыла, он вскинул глаза на караульных как раз в тот момент, когда один из них обернулся. На миг юнец растерялся, уставившись на ворота. Но потом схватил копье, повернулся и закричал напарнику. «Побег! Вставай! Тревога!» Катон, перегнувшись через ворота, ухватил деревяшку обеими руками и отчаянно рванул. Запор выскочил из гнезда, ворота мгновенно распахнулись, и находившиеся позади них легионеры устремились наружу, перескакивая через Фигула. Сбитый с ног Катон полетел вперед, приземлился под ногами у того самого стражника, который его заметил, и моментально откатился в сторону, прикрываясь руками. Темный силуэт молодого воина возвышался над ним на фоне звездного неба. Стражник занес копье, готовый поразить беспомощного врага, но прежде чем на Катона обрушилось железное острие, еще одна тень, метнувшись через него, налетела на юнца и сбила наземь. Другие тени навалились на упавшего сверху. Послышался страшный предсмертный хрип, часовой стал молотить руками и ногами, а потом дернулся, вытянулся и затих. Поднявшись на ноги, Катон увидел, что второй часовой, что есть мочи, удирает к ближайшим хижинам, где светились огни костров. «Остановить его!» — прошипел Катон. Мител, находившийся поблизости, схватил копье убитого караульного и бросился было в погоню, но тут же понял, что юнец добежит до своих прежде, чем его удастся перехватить, и метнул оружие. Катон не увидел, как летело копье, но услышал глухой удар, резкий вздох, и парнишка караульный повалился на землю лицом вперед. Мител подбежал к нему, удостоверился, что враг мертв, и вырвал из его спины копье. Легионеры, возбужденные неожиданным успехом и появившейся надеждой на спасение, тяжело дыша в темноте, сгрудились вокруг Катона, с нетерпением ожидая его приказов. Они смотрели на него так, что на какой-то миг его чуть было не парализовало пугающее чувство ответственности за их жизни. Но раскисать было некогда, и в следующий миг он огляделся вокруг и приказал. «Забрать их оружие, тела спрятать в загон». Фигул подобрал второе копье, остальные быстро обшарили трупы. В результате два легионера оказались вооружены копьями, а один кинжалом. Тела часовых затащили в загон, потом Катон закрыл ворота, подобрал запорный брус и водрузил на место. «Отлично. Теперь идем». Он уже собрался уводить людей, когда вдруг послышался чей-то голос. Центурион повернулся, взгляд его заметался между хижинами, и он увидел колеблющуюся тень, приближавшуюся к ним оттуда, где шумело пиршество. «Вам повезло, ребята!» Язык уговорившего заплетался, но Катон сразу узнал старшего караульного, оставившего молодых напарников на посту и отправившегося за выпивкой. «Я раздобыл кое-чего, промочить глотки!» Держа в руках закупоренный кувшин, он нетвердым шагом приблизился к загону, остановился и огляделся. «Ребята! Где вы?» «Взять его!» — крикнул Катон, бросаясь на воина. «Прикончить ублюдка, пока не поднял тревогу!» Старый воин бросил кувшин в Катона, повернулся и с громкими криками пустился на утек. У него была хорошая фора, и Катон понял, что гнаться за ним не имеет смысла. «Проклятье!» — выругался он. «И что теперь?» — пробормотал Фигул. «Будем пробиваться?» «Ни малейшего шанса!» — угрюмо проворчал Мител. «Они на нас всем скопом навалятся!» «Придется разделиться», — заявил Катон, повернувшись к товарищам. «Бежим быстро. По возможности прячусь и никакого дурацкого геройства. Кто-то из нас должен спастись, чтобы предупредить Максимия. Мител, возьми своих друзей и уходи вот тем путем. Фигулы остальные за мной!» Удачи!» Быстро отсулетовав Метеллу и четверым бойцам, решившим идти с ним, Центурион повернулся и, низко пригибаясь, побежал по направлению к южной оконечности вражеского лагеря. Тем временем пьяные песни оборвались. Судя по возбужденным возгласам, варвары подняли тревогу. «Сейчас они будут здесь!» — крикнул Метелл откуда-то со стороны загона. «Бежим сюда, ребята!» Катон, петлявший между хижинами, бежал в противоположном направлении и слышал, как удаляющиеся возгласы бойцов команды Метелла потонули в яростных боевых кличах, настигших их варваров. Узкие извилистые дорожки сбивали с толку, и Катону пришлось остановиться, чтобы понять, где они находятся. Фигулы остальные тревожно озирались по сторонам. «А где Луций?» — прошептал кто-то. «А север? Они только что бежали за мной». Солдат повернулся и направился назад. «Стоять!» — шикнул на него Катон. «Теперь им придется позаботиться о себе самим. Так же, как Метеллу и прочим». «Но, командир, тихо!» Катон оглядел хижины и поднял глаза к небу, пытаясь сориентироваться по звездам. «Нам туда, по-моему». «Ты так думаешь?» — пробормотал кто-то. На Катона накатила волна ярости. «Заткнись! Двигаем туда, вперед!» В скором времени последние хижины остались позади. Беглецы мчались по пологому берегу к воде, на гладкой маслянистой поверхности которой мерцали, отражаясь, яркие звезды, усеявшие небо. «Там!» — указал рукой Фигул. Катон взглянул в указанном Оптианом направлении и увидел в шагах в 50 темные очертания вытащенных на берег лодок. «Это то, что нам нужно. Вперед!» Они устремились к кромке воды, к лодкам, которых оказалось больше дюжины. Из одной доносились звуки, которые было ни с чем не спутать. Там занимались любовью. Фигул поднял на Катона вопросительный взгляд и провел пальцем по горлу. Катон покачал головой. Ему претила мысль об убийстве влюбленной парочки. Тем паче, что сами влюбленные ничего вокруг не замечали, а их стоны и возгласы заглушали возню римлян, спускавших на воду лодки. Когда две посудины уже колыхались на поверхности, отведенные от берега туда, где вода доходила бойцам до бедер, Катон шепнул. «Оптин». «Да, командир». «Возьми кого-нибудь с собой. Плыви в любую сторону, потом повернешь на север. Найдешь Веспасиана, расскажешь ему, где находится лагерь Каратака, и предупреди, что он собирается напасть на третью когорту». «А ты, командир?» «Я хочу предупредить Максимия». Фигул уныло покачал головой. «Это, считай, твои похороны». «Возможно, но на кону слишком много жизней. Ты, главное, доберись до Веспасиана. Если он поторопится, то, возможно, успеет спасти третью когорту и навязать Каратаку сражение». «Будет исполнено, командир». «Тогда отправляйся». Катон протянул руку, и они с Оптианом пожали друг другу ладони. «Удачи, Оптиан». «Тебе тоже, командир. Увидимся в Легионе». «Да». «Двигай». С плеском и брызгами римляне забрались в лодки. В это время от одной из оставшихся на берегу лодок отделилась темная фигура, и вслед отплывшим суденышкам понеслись во мрак самые грязные кельтские ругательства. Когда лодки удалились от острова на относительно безопасное расстояние, Катон оглянулся. Там виднелось слабое свечение, на фоне которого рисовались контуры крыш да колеблющиеся огни факелов, которые мелькали между строениями. Но никаких признаков погони. «Получилось, командир!» — со смехом воскликнул сидевший рядом с Катоном легионер. «Мы спаслись от этих ублюдков!» Катон напряг глаза. «Это Непот, что ли?» «Так точно, командир!» «Так вот, Непот, от неприятностей мы еще не избавились. Поэтому сделай одолжение. Держи свой хренов рот на замке и греби, что есть сил». «Есть, командир!» Катон бросил назад последний взгляд, на миг задумавшись о том, сумел ли Метелл выбраться наружу. Из всех приговоренных к смерти солдат, бежавших с ним, осталась лишь горстка, и на их плечах лежал сейчас груз ответственности за жизни сотен товарищей, не подозревающих об ударе, который собирался обрушить на них Каратак.